Пить пиво на детской площадке – это старинная советская традиция. А куда еще могла податься молодежь, желающая выпить, ну, допустим, пиво? На рестораны денег нет, пабов и баров в СССР не существовало, в крошечных квартирках мама, папа, бабушка, брат с сестрой и родственник из деревни, приехавший в город за колбасой, не разгуляешься. Вот и сидели на детских скамеечках и карусельках великовозрастные дети, еще недавно ковырявшиеся в песочницах, а теперь распивающие пиво в родных дворах. СССР почил с миром, но квартиры не стали больше, а молодежь обеспеченнее. Детские площадки, там, где они сохранились по-прежнему, принимали в дневную смену малышей, а в вечернюю – старшеклассников и студентов. Те компании, что поглупее, шумели, мусорили, включали громкую музыку и задирались с прохожими, за что их гоняли бдительные старушки, которым нет большей радости, чем позвонить в милицию. Те, что поумнее, сидели тихо, алкоголь припрятывали, с прохожими вежливо здоровались, мусор за собой убирали. Я в такой компании тоже сиживал. Ну, во всяком случае, мне кажется, что наша компания была вежливой и никого не напрягала. У жильцов окрестных домов, вполне вероятно, могло быть совсем иное мнение. Но вот чего я никогда не мог представить, не будучи юным оболтусом, не став светлым иным, так это того, что буду сидеть поздним вечером в Лондоне, в Кенсингтонском саду, на детской площадке имени принцессы Дианы и пить пиво с древней ведьмой. «Мне повезло, что пророчество оказалось достаточно внятным», — сказала Арина. «Маша была девочка старательная и пророчила тоже аккуратно. Только все старалось в рифму, втемяшилось ей, что пророчества должны быть в стихах. И вот сижу я перед этой дурындой и думаю, что же мне делать? Если бы я не понимала, о ком идет речь, я бы и внимания не обратила. Какой смысл жалеть о том, что нельзя изменить, верно, чероплет? Но я поняла». 1915 год на дворе. Все прозрачно было. Умрет наследник, омрачится царь. Большевиков повесят в казематах. Война продлится долгих 9 лет. Москва погибнет, пламенем объята. Германец Малороссию возьмет. Японский меч гуляет по Сибири. От голода народ на треть умрет, а остальные растворятся в мире. «Прямо апокалипсис», — сказал я саркастически. «Я полагаю, так оно и было бы», — сказала Арина. «Гибель цесаревича Алексея могла повлиять на Николая достаточно неожиданным образом. Революцию он мог бы и задавить, а вот Первую мировую войну проиграть. И Россия де-факто перестала бы существовать. На Дальнем Востоке — японцы, на Западе — немцы». «Не очень верится», — признался я. «Это было пророчество, Антон. Оно должно было исполниться, люди его слышали. Но я вмешалась». «Исцелила цесаревича?» «Ну, не исцелила, скажем так. Продлила его существование. Николай мямлил и трусил. Большевики взяли власть. Крови, конечно, пролилось. Но могло быть и хуже». «Так ты, можно сказать, спасительница России», — сказал я едко. «И вдобавок герой Советского Союза, помогла революции свершиться». «Ну, в общем-то, да», — скромно сказала Арина. Детская площадка, которую мы беззастенчиво оккупировали, была роскошная. Посредине ее стоял деревянный корабль, будто приплывший с острова «Нет и не будет», да и брошенный за ненадобностью Питером Пеном. На корабле, где днем было не продохнуть от голдящей, лазящей по мачтам и веревочным лестницам детворы, мы и сидели. Маг и ведьма, держащие в руках по бутылке пива, но давно уже к ним не прикладывающиеся. «Допустим, я тебе верю», — сказал я. «Даже допустим, что ты не ошибаешься, и это было пророчество, и ты сумела его изменить. Что дальше?» «Дозоры давно уже занимаются ерундой», — сказала Арина. «Варятся в собственном соку. Даже конфликтуют, будто понарошку». «А тебе хотелось бы войны», — съязвил я. «За кого играешь в этом сезоне? За команду светлых? А договор как? Чтим?» «Не хочу я войны», — серьезно ответила Арина. «Мы, ведьмы, народ мирный. А уж светлые ведьмы особенно. Напомни-ка мне великий договор, Антон». Я пожал плечами и процитировал то, чему учат на первом уроке, неважно, в ночном или дневном дозоре. «Мы иные. Мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир. Мы заключаем великий договор о перемирии. Каждая сторона будет жить по своим законам. Каждая сторона будет иметь свои права. Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы иные. Мы создаем ночной дозор, чтобы силы света следили за силами тьмы. Мы иные. Мы создаем дневной дозор, чтобы силы тьмы следили за силами света. Время решит за нас». «Прекрасно», — сказала Арина. «Договор, как ты можешь заметить, не запрещает вмешиваться в человеческую жизнь. Он лишь ограничивает борьбу светлых и темных». «И что с того?» — мне начало надоедать. «Темные вмешивались, светлые вмешивались, тебе ли не знать, что в итоге? Сколько войн развязано из-за экспериментов по созданию идеального общества? Коммунизм, фашизм, демократия, автократия, гласность, глобализация, национализм, мультикультурализм. Что из этого человеческое, что наше? Мы подталкиваем людей то в одну сторону, то в другую. Наблюдаем, что получилось. Потом перечеркиваем результаты, начинаем заново. Ах, не получается. Ну, попробуем в другой стране, в другой культуре, с другими установками. Что, коммунизм был безнадежен? Не думаю. Но игрушка надоела. Что, демократия насквозь фальшива? Вряд ли. Но и с ней закончили играться. Людям, знаешь ли, все равно, от чего умирать. От построения социализма, от привнесения демократии или от борьбы за права и свободы. Как по мне, лучшее, что мы могли бы для людей сделать, оставить их в покое. Пусть живут своей жизнью, придумывают свои правила, учатся на своих ошибках». «Полагаешь, мне не стоило вмешиваться в судьбу России?» — спросила Арина. «Да, нет, не знаю», — я развел руками. «А если бы после всех потрясений итог оказался бы лучшим? Не было бы Второй мировой войны, к примеру?» «Я не могла сидеть и ничего не предпринимать», — сказала Арина. «И посоветоваться не могла ни с кем. Что Гессер, что Завулон. Каждый стал бы ситуацию поворачивать к своей выгоде. С тобой могу посоветоваться. Ты нормальный. Ты до сих пор человек». «Не уверен уже», — сказал я, глядя на идущего вдоль ограды детской площадки чернокожего охранника. Тот бдительно глянул на карусели качели песочницы, скользнул невидящим взглядом по нам и удалился. «Все мы люди, Антон. Кто в большей мере, кто в меньшей. Да, есть ситуации непонятные, когда не знаешь, стоит ли вмешиваться. Но есть же и однозначно ясные». «Чего ты от меня хочешь?» — спросил я. «Антон, пророки появляются редко. За 20 век 8 случаев. И еще реже удается зафиксировать их первое пророчество до того момента, как оно станет известно людям и обретет силу. Если ты знаешь пророчество мальчика...» «Нет, я его не знаю, клянусь». «А можешь узнать?» — уточнила Арина. Я помолчал, а потом резко, будто прыгая в холодную воду, сказал: «Вероятно, да. Более того, возможно, я могу узнать и первое пророчество Эразма, хотя оно, вероятно, за эти годы давно свершилось». «А вот не факт», — сказала Арина. «Полет Гагарина в космос был напророчен еще в 17 веке. Антон, ты меня по-хорошему поражаешь». «Тебе, как сменило цвет, не имется творить добро», — сказал я. «Допустим. А тебе разве нет? Антон, в дозоре никто на такое не решится. Я готова попробовать. И я клянусь тебе, что если пророчество окажется хорошим или невнятным, мы ничего не станем делать. Пусть исполняется. Но вдруг мы получили шанс действительно направить жизнь людей к лучшему». «Мы!» — фыркнул я. «Предыдущий раз ты говорила «мы», когда была с Эдгаром и Саушкиным. Кончили они плохо». «Ты мне не веришь, это правильно», — кивнула Арина. «Но со мной у тебя появится шанс не тянуть лямку в дозоре, а сделать что-то по-настоящему важное. «Я почти уверен, что Эдгару-то говорила то же самое», — мрачно ответил я. «Подумай, Антон». Арина открыла сумочку и достала оттуда маленький шарик. «Я пока отправлюсь к себе. Извини, что не приглашаю. Минойская сфера переносит лишь одного». «Мне казалось, она одноразовая», — сказал я. «Нет, она однозарядная», — улыбнулась Арина. «А я умею ее перезаряжать. Навещу тебя утром. Ты не против?» Я пожал плечами. Арина улыбнулась, сжала сферу в кулаке и исчезла. Вздохнув, я взял пустые бутылки из-под пива и стал спускаться с деревянного кораблика. В отличие от ведьмы, мне придется добираться до гостиницы пешком. По пути на детскую площадку Арина открыла калитку каким-то своим способом, растерев в пальцах сухую траву и посыпав ею замок. Я же никогда не любил возиться с заклинанием Бильбо и решил миновать ограду сквозь сумрак. К моему удивлению, на первом слое сумрака площадка тоже была огорожена. Да и на втором ее окружало что-то вроде полосы высохших деревьев, ощетинившихся колючими ветками в сторону парка. Я с любопытством осмотрел живую, да нет, скорее мертвую, изгородь. Такие сухие стволы чаще встречались на третьем слое, но там они были разбросаны хаотично, а здесь выглядели сознательно высаженными, ну или вкопанными в землю. К счастью, тратить силы или идти глубже не потребовалось. Эта ограда препятствовала лишь желающим войти на площадку, а не выйти с нее. Кто бы из иных не работал с детской площадкой, но он подошел к делу основательно. Я протиснулся сквозь ветви, отошел немного и вернулся в реальный мир. После сумеречного холода и тишины ночной лондонский парк казался теплым и полным звуков. Где-то вдалеке слышалось тонкое пение свирели. Я пошел через парк, решив выйти поближе к своей гостинице. По пути попалась заботливо очищенная вечером урна, в которую я изгрузил пустые пивные бутылки. Что может быть прекраснее, чем вечерняя прогулка в пустынном парке? Бесхитростная мелодия звучала все ближе и ближе. Внезапно я увидел музыканта. На кривом стволе огромного дерева, изогнутого когда-то давно ветром и так и растущего почти параллельно земле, сидел маленький мальчик, одетый в какие-то причудливые лохмотья. Мальчик самозабвенно играл на свирели. Вокруг него, будто танцуя, кружились огромные светлячки. «Эй!» — окликнул я юного музыканта и от растерянности спросил на русском. «Тебе не поздно здесь находиться?» Мальчик резко повернулся в мою сторону. То ли в свете светлячков, то ли в отблеске далеких фонарей с Бейсвотер-Роуд сверкнули белоснежные молочные зубы. Мальчик спрыгнул с дерева и исчез. Следом со звенящим звуком разлетелись светлячки. «Твою мать!» — выругался я. «Чушь собачья! Я не верю!» Впрочем, договаривать я не стал. Я, конечно, не верю в фей. Я даже в Деда Мороза давно не верю. Но все-таки я предпочел промолчать.